Душевная болезнь Карла VI объяснялась, впрочем, и другими причинами. Ее симптомы могут наводить на мысль о приеме галлюциногенов, содержавшихся в растениях семейства посленовых. Говорили, разумеется, также о порче и колдовстве. В 1401, 1415 и 1417 годах имели место покушения на трех дофинов. Согласно слуху, от яда в 1461 году погиб Карл VII, а, возможно, его еще и раньше травили порошком, дабы тот иссушил его, подобно палке. Этот король, кстати, выражал уверенность в отравлении своей прекрасной подруги Аньес Сорель. Недавно специалисты по палеопатологии исследовали ее останки и обнаружили на защитных покровах, волосах, бровях, волосках на теле следы ртути. Однако, скорее всего, это вещество употреблялось в медицинских целях и не носило криминального характера. В 70-е годы XV века объектом многих покушений являлся Людовик XI. В 1472 году умер брат короля, который болел уже 8 месяцев и находился в состоянии расслабленности. Однако считалось, что его отравили. В 1476 году покушались на наследника престола, будущего Карла VIII. До нас дошли рассказы об изобретательных способах отравления, которые пытались применить недруги Людовика XI. Предполагалось, например, намазать ядом землю в том месте, где король обычно целует ее после мессы или предаваясь молитве, намазать покров на алтаре, который король также целует. А если исполнитель видит, что на нем украшения другого цвета, зеленого, черного, красного и синего, он положит те из вышеозначенных ядов, которые будут такого же цвета. Означенное злодеяние разоблачил лекарь, которому его поручили. Король Карл VIII преждевременно погиб в 1498 году, 27 лет от роду. И это снова активизировало слухи об отравлении, ходившие по королевству, уже начиная с 1480-х годов. Они распространялись даже в Швейцарии. Любопытно, что когда проблемы со здоровьем начались у Людовика XII, особенно в 1504 году, о яде никто не вспоминал, хотя он мог бы служить отличным объяснением ситуации. На 30 лет при французском дворе прекратились дела, связанные с ядом. Они возобновились в 1536 году в связи со смертью дофина Франциска. Разумеется, сначала обвинение выдвигалось в адрес неких внешних сил, подстрекавших якобы феррарского секретаря принца Монте-Кукули, владевшего мышьяком и переписанной от руки книгой о ядах, подсыпать смертоносный порошок в воду. Однако вскоре подозрения переместились внутрь страны, ко двору. Они сконцентрировались на фигуре Екатерины Медичи, стоявшей в центре многочисленных дел второй половины XVI века. После 1560 года не проходило года, который не был бы отмечен несколькими предательствами, вероломством, отравлениями и варварским насилием, писал Франсуа де Лану. Религиозный конфликт возбуждал умы, и люди весьма охотно верили в отравление принца, если тот умирал не от удара кинжалом. Так, в 1560 году угас 15-летний Франциск II, а в 1574 году 24-летний Карл IX. В 1584 году в Шато-Тьерри скончался их младший брат Франциск Алансонский. Вскрытие тела короля Карла IX проводилось в присутствии магистрата. Поскольку внутри тела не обнаружили никаких следов или пятен, то было публично подтверждено, что яд не применялся, писал Брантум. При этом Амбруаз Паре допускал применение в данном случае порошка весьма медленного действия из бивня морского зайца. На Франциска Алансонского покушались еще в 1557 году. Тогда яд обнаружился на дне бутылки с вином. По словам Франсуа де Ляну, хирурги, которые вскрывали его тело, объявили о наличии изъеденных участков и некоторых других признаков подобного же рода. Умирающий герцог Алансонский пошутил, что прекрасная еда «La Bonne Cherie», которой угощал его король накануне поста, стоила ему дорого. «Луи Ават Кутешер». Эти слова заставляли задуматься и строить страшное предположение. Когда в 1589 году умерла Екатерина Медичи, вскрытие распорядился произвести Генрих III, который стремился развеять поднимавшиеся слухи об отравлении. Слухи и зловещие подозрения циркулировали и в протестантском лагере. Генрих Наваррский был уверен, что его мать Жанну д'Альбре убили в 1572 году с помощью зловещего букона, а сам он также опасался отравления. В 1585 году он жаловался при дворе, что его жена, королева Маргарита, наняла секретаря, чтобы его отравить. Таким образом, она стремилась якобы отомстить супругу, пренебрегавшему ею ради Габриэля д'Эстре уже в течение 2 лет. Смерть возлюбленной короля в 1599 году также приписывалась яду, хотя эксперты-медики ясно говорили о естественной патологии. Наконец, в 1600 году Генриху IV стало известно, что женщина по имени Николь Миньон хотела устроить на королевскую кухню своего мужа, чтобы он отравил монарха. И все же первый король из династии Бурбонов в течение всего своего беспокойного правления чаще подвергался опасности удара кинжалом. В окружавших французское королевство герцогствах яд при дворах был также хорошо известен. Там тоже распространялись слухи и строились расчеты, связанные с отравлениями. Нередко начинались юридические преследования, придававшие делам некоторую основательность, но не гарантировавшие их реальности. Так, в 1440 году Шарля Орлеанского чуть не отравил оруженосец, которого разоблачили до совершения преступления. Во время расследования его подвергли весьма суровой пытке и допросу. В 1391 году скончался в своем замке граф Савойский Амедей VII. У него развился столбняк вследствие раны, полученной на охоте. Сегодня эти факты можно считать установленными, но в то время о столбняке ничего не знали, и молва об отравлении принца распространилась от Аннеси до Женевы. В 1395 году чуть-чуть не удался заговор с целью отравления молодого Амедея VIII. Благодаря матримониальным союзам графов Савойских с французской аристократией, обе эти истории стали широко известны и потрясли политическую элиту далеко за пределами самой Савойи. В 1430 году ропот об отравлении поднялся в герцогстве Брабант в связи со смертью 25-летнего герцога Филиппа. Местные власти и герцог Бургундский не без труда опровергали слухи. Последний являлся наследником усопшего, и в этом качестве его подозревали в попытке ускорить смерть Филиппа. Исследуя останки герцога, медики искали «signa certa intoxicationis», о которых шла речь в ученых книгах, однако ничего не нашли. За 8 лет до описанного события герцога Бургундского уже подозревали в аналогичном преступлении, когда скончалась его супруга Мишель Французская. Во-первых, он не имел от нее наследника. Во-вторых, Мишель связывала его с французским королевским домом, с которым он решительно не хотел иметь дело. Однако в Генте принцессу любили, и после ее поспешных похорон многие о ней плакали. Официальный историограф Жорж Шателен мог сколь угодно скептически и презрительно указывать, что не существовало никаких доказательств, ничего, кроме народной молвы. Вдовец, тем не менее, поторопился провести расследование, имевшее целью оправдаться в глазах всех. Яд и дальше продолжали применять при Бургундском дворе. В 1462 году слуга старого герцога чуть не отравил наследника Шарля де Шароле, Карла Смелого. При дворах средиземноморских государств яды применялись с особой легкостью. Эти страны располагались близко к мусульманским державам и имели с ними общее прошлое. Испанские хроники XIV века полны подобных историй. Рамон Беренгуэр, сын Хайме II Арагонского, умер в 1346 году от отравленных воды и вина.